ставят, например, ревизора, а на сцене увеличенное во много раз место, на котором мы сидим, причем в неприкрытом виде. В таком театре мне работать не то чтобы неинтересно, а просто оскорбительно. Люблю следить за развитием мысли. Я начитываю книги каждый день. Вечером дома обязательно просматриваю то количество страниц, которые необходимо на две или три дорожки. Читая уже перед микрофоном, я знаю, с чего начал и чем закончу. Иными словами, стараюсь провести какую-то определенную мысль на протяжении этого фрагмента, и точно так же от начала книги и до конца. Вот я записывал книгу бывшего председателя правительства нашей страны, Валентина Павлова. Я учитывал, конечно, что это один из участников так называемого ГКЧП, и он стремится показать, что эта кампания была неплохой, и тут же разоблачает своих, так сказать, оппонентов. Он приводит факты, и я ему верю. Больше того, иначе воспринимаю события, которые происходили накануне 19 августа. Ведь многого из этого я просто не знал. Но, с другой стороны, я понимал, что кое-что, о чем пишет автор, надо, как говорится, делить на 16. Какую-то информацию он дает абсолютно точную, чтобы под нее подложить что-нибудь не особенно точное. Читая эту книгу, я хотел провести свое отношение к этому материалу. Когда я читал историю России из древнейших времен Сергея Соловьева, то получал удовольствие от того, как автор развивает свою мысль. Я проходил глазами громадные предложения. Мое серое вещество функционировало, и все мне было ясно. А как благозвучно сложены фразы, и как они красивы. Да, умели люди излагать на бумаге свои мысли, четко и красиво. Я люблю книги по истории. Начитывал с интересом мемуары генерала Деникина, барона Врангеля. И все же с большим удовольствием я записываю художественную литературу, особенно классику. Записал, например, «Братьев Карамазовых» Достоевского. Занимаясь озвучиванием книг, я думаю иногда о том, как много в жизни странно переплетено. На гастролях, особенно в отдаленных районах, я часто наблюдал, как мы, русские, подчас пренебрежительно, не по-людски относимся к национальным меньшинствам, и мне было стыдно за нас. Для меня слушатели говорящих книг, которых природа или случай обделили возможностью видеть, это тоже своего рода меньшинство. Они не то что обижены, но поставлены в очень жесткие условия, и мне хочется что-то сделать, чтобы эти люди чуть-чуть меньше ощущали те сложности жизни, в которые они попали. Много лет назад мы играли в клубе «ВОЗ» спектакль. Актеры, помню, были в некотором замешательстве. Ведь те, кто в зрительном зале, не видят нашей мимики, им недоступен рисунок мизансцен. А после спектакля у нас состоялась встреча с некоторыми из тех, кто присутствовал на спектакле, и меня буквально потрясло, как невидящие люди точно разложили все, что мы хотели донести до зрителя, как на слух точно поняли психологический рисунок той или иной роли. Для меня этот спектакль и эта встреча остались яркой страничкой моей творческой жизни. Это тоже послужило моральной основой, чтобы взяться за начитывание книг и работать с удовольствием.